Гулкое эхо туннелей подхватило звук бегущих босых ног. Взрослые дети с нетерпением торопились наружу, где занимался день. Сим услышал вдали глухой рокот, потом крик, сменившийся тишиной. В долине грохотали обвалы. Нависшие камни, миллионы лет ждавшие своего часа, срывались с места, и если путь вниз по склону начинала одна огромная глыба, то по дну долины рассыпались тысячи осколков и раскаленных трением картечин. Каждое утро каменный ливень уносил по меньшей мере одну жертву. Скальное племя бросало вызов обвалам. Борьба со стихиями добавляла остроты в их и без того опасную, бурную, скоротечную жизнь. Сим почувствовал, как руки отца резко поднимают его и несут по туннелю за 1000 ярдов, туда, откуда просачивается свет. Глаза отца пылали безумием, Сим не мог пошевельнуться. Он догадывался, что сейчас произойдет. Неся на руках маленькую Даг, за отцом спешила мать. «Постой, осторожно!» — кричала она мужу. Высоко на горе что-то колыхнулось. «Пошли!» — прорычал отец и выскочил наружу. Сверху на них обрушился камнепад. С нарастающей быстротой сменялись в голове Симы впечатления, рушащиеся громады, пыль, сотрясение. Пронзительно вскрикнула мать. Их качало, трясло. Еще один шаг, и они под открытым небом. За спиной у них продолжало грохотать. У входа в пещеру, где схоронились мать и Даг, выросла груда обломков, среди них были две глыбы, фунтов по 100 каждая. Отец Сима разразился хохотом. «Проскочили, клянусь небом, проскочили живьем!» Он презрительно глянул на скалы и плюнул. Мать выбралась через обломки наружу вместе с Даг и принялась бронить отца. «Болван, ты мог убить Сима!» «Еще не поздно», — огрызнулся он. Сим не слушал их перепалки. Он смотрел на обломки, завалившие вход в соседнюю пещеру. Там из-под груды камней, впитываясь в землю, бежала струйка крови. И все, больше ничего не видно. Кто-то проиграл поединок. Даг побежала вперед на податливых, липких ножках, голенькая и целеустремленная. Мир Сима напоминал залив с приливами и отливами. Температурная волна то нахлынет в буйном всплеске, то схлынет. Сейчас в заливе было тихо, прохладно, и все живое стремилось на поверхность. Звонкий смех звучит где-то вдалеке. Но как же так? Неужели кому-то из племени может быть до смеха? Надо будет потом попытаться выяснить, в чем дело. Внезапно в долине забурлили краски. Пробужденные неистовой утренней зарей в самых неожиданных местах выглядывали растения. Прямо на глазах распускались цветы. Вот по голой скале ползут бледно-зеленые нити. А через несколько секунд между листиками уже ворочаются зрелые плоды. Передав Сима матери, отец принялся собирать недолговечный урожай. Алые, синие, желтые плоды попадали в висящий у него на поясе меховой мешок. Мать жевала молодую сочную зелень, пихала ее в рот Симу. Ее восприятие мира было удивительно емким. Он жадно впитывал знания — любовь, брак, нравы, гнев, жалость, ярость, эгоизм, оттенки и тонкости, реальность и рефлексия. Он на ходу осмысливал эти понятия. Одно подводило к другому. Вид колышущихся зеленых растений так подействовал на Сима, что разум его пришел в смятение и стал кружиться, подобно гороскопу, ища равновесие в мире, где недостаток времени принуждал, не дожидаясь объяснений, самому исследовать и толковать. Пища, расходясь по организму, помогала ему разобраться в собственном строении и в таких вещах, как энергия и движение. Словно птенец, вылупляющийся из яйца, Сим представлял собой почти законченную систему, полностью развитую и вооруженную необходимым знанием. Он был обязан этим наследственности и готовым образом, телепатически передаваемым каждому разуму, всякому дыханию, удивительное окрыляющее свойство. Вместе, мать, отец и двое детей, они шли, обоняя запахи, глядя, как птицы с быстротой брошенного камня проносятся над долиной, и вдруг отец сказал: «Помнишь?» «Как это помнишь?» Сим лежал калачиком у него на руках. «Разве вообще можно забыть что-то за те 7 дней, что они прожили?» Муж и жена обменялись взглядами. «Неужели это было всего 3 дня назад?» Она вздрогнула и закрыла глаза, сосредоточиваясь. «Даже не верится. Как это несправедливо!» Она всхлипнула, потом провела по лицу рукой и прикусила запекшуюся губу. Ветер теребил ее седые волосы. «Теперь моя очередь плакать. Час назад плакал ты». «Час. Половина жизни. Пошли. Она потянула мужа за руку. — Пойдем, осмотрим все, ведь больше не придется. — Через минуту зайдет солнце, — ответил старик. — Пора возвращаться. — Еще только минуточку, — умоляла женщина. — Солнце застигнет нас. — Ну и пусть застигнет меня. — Что ты такое говоришь? — Ничего я не говорю, ровным счетом ничего, — рыдала женщина. Вот-вот должно было появиться солнце. Зелень в долине начала жухнуть. Родился обжигающий ветер. Вдалеке, где на скальные бастионы уже обрушились солнечные стрелы, искажая черты могучих каменных линий, срывались лавины, будто спадали мантии. «Дак!» — позвал отец. Девочка откликнулась и побежала по горячим плитам долины, и волосы ее развивались, как черный флаг. С полными пригоршнями зеленых плодов она присоединилась к ним. Солнце оторочило пламенем край неба, воздух всколыхнулся и наполнился свистом. Люди пещерного племени обратились в бегство, на ходу крича и подбирая споткнувшихся ребятишек, унося в свои глубокие норы охапки зелени и плодов. В несколько мгновений долина опустела, если не считать забытого кем-то малыша. Он бежал по гладким плитам, но у него было совсем мало силенок, бежать оставалось еще столько же, а вниз по скалам уже катился могучий жаркий вал. Цветы сгорали, обращаясь в пепел, травы втягивались в трещины, словно обжегшиеся змеи. Ветер, подобный дыханию домны, подхватывал цветочные семена, и они сыпались в трещины и расселины, чтобы на закате опять прорасти и дать цветы и семена, и снова пожухнуть. Отец Сима смотрел, как по дну долины вдалеке бежит одинокий ребенок. Сам он, его жена, Дак и Сим были надежно укрыты в устье пещеры. — Не добежит, — сказал отец. — Не смотри туда, мать. Такие вещи лучше не видеть. И они отвернулись. Все, кроме Сима. Он заметил вдали какой-то металлический блеск. Сердце отчаянно забилось в груди. В глазах все расплылось. Далеко-далеко, на самой вершине небольшой горы, источало слепящие блики металлическое семя. Словно исполнилась одна из грез той поры, когда Сим еще лежал в чреве матери. Там, на горе, целое, невредимое, металлическое зернышко из космоса. Его будущее, его надежда на спасение. Вот туда он отправится через 2-3 дня, когда, трудно себе представить, будет взрослым мужчиной. Будто поток расплавленной лавы солнце хлынуло в долину. Бегущий ребенок вскрикнул, солнце настигло его, и крик оборвался. С трудом волоча ноги, как-то вдруг постарев, мать Сима пошла по туннелю. Остановилась, протянула руки вверх и обломила две сосульки, последние из намерзших за ночь. Одну подала мужу, другую оставила себе. «Выпьем последний тост. За тебя, за детей». «За тебя», — он кивком указал на нее. «За детей». Они подняли сосульки. Тепло растопило лед, и капли освежили их пересохшие рты. Целый день раскаленное солнце низвергалось в долину. Сим этого не видел, но о мощи дневного пламени он мог судить по ярким картинам в сознании родителей. Вязкий, как ртуть, свет просачивался в пещеры, выжигая все на своем пути, но глубоко не проникал. От него в пустотах было светло и расходилось приятное тепло. Сим пытался отогнать от родителей наступающую старость, но сколько ни напрягал разум, призывая себе на помощь их образы, на глазах у него они превращались в мумии. Старость съедала отца, будто кислота. «Скоро со мной будет то же самое», — в ужасе думал Сим. Сам он рос стремглав, буквально чувствуя, как в организме происходит обмен веществ. Каждую минуту его кормили, он без конца что-то жевал, что-то глотал. Образы, процессы начали связываться в его уме с определяющими их словами. Одним из таких слов было «любовь». Для Сима в нем крылось не отвлеченное понятие, а некий процесс, легкое дыхание, запах утренней свежести, трепет сердца, мягкий изгиб руки, на которой он лежал, наклоненное над ним лицо матери. Сначала он видел то или иное действие, потом в сознании матери искал и находил нужное слово. Гортань готовилась к речи. Жизнь стремительно, неумолимо увлекала его навстречу вечному забвению. Сим чувствовал, как растут его ногти, как развиваются клетки, отрастают волосы, увеличиваются в размерах кости и сухожилия, разрастается мягкое, бледное, восковое вещество мозга. При рождении чистый и гладкий, будто кружок льда, уже секунды позже мозг его, словно от удара камня, покрылся сеткой миллионов борозд, извилин, обозначающих мысли и открытия. Его сестренка Дак то прибегала, то убегала вместе с другими тепличными детьми и безостановочно что-то жевала. Мать дрожала над ним. Она ничего не ела, у нее не было аппетита, а глаза будто заткала паутиной. «Закат», — произнес наконец отец. День кончился, смеркалось, послышалось завывание ветра. Мать встала. «Хочу еще раз увидеть внешний мир, только раз». Трясясь, она устремилась вперед невидящим взглядом. Глаза отца были закрыты, он лежал подле стены. «Не могу встать», — еле слышно прошептал он. «Не могу». «Дак», — прохрипела мать, и дочь подбежала к ней. «Держи». Она передала дочери Сима. «Береги Сима, Дак, корми его, заботься о нем». Последнее ласковое прикосновение материнской руки. Дак молча прижала Сима к себе, ее большие влажные глаза зелено поблескивали. «Ступай», — сказала мать, — «вынеси его на волю в час заката, веселитесь, собирайте пищу, ешьте, играйте». Не оглядываясь назад, Дак подошла к выходу. Сим изогнулся у нее на руках, глядя через плечо сестры потрясенными, неверящими глазами. У него вырвался крик, и губы каким-то образом сложились, дав выход первому в его жизни слову. «Почему?» Он увидел, как оторопела мать. «Ребенок заговорил». «Ага», — отозвался отец. «Ты расслышала, что он сказал?» «Расслышала», — тихо сказала мать. Шатаясь, она медленно добрела до отца и легла рядом с ним. Последний раз Сим видел, как его родители передвигаются. Ночь наступила и минула, и начался второй день. Всех умерших за ночь отнесли на вершину невысокого холма. Траурное шествие было долгим, много тел. Дак шла вместе со всеми, ведя за руку ковыляющего кое-как Сима. Он научился ходить за час до рассвета. С холма Сим снова увидел вдали металлическое зернышко, но больше никто туда не смотрел и никто о нем не говорил. Почему? Может быть, есть на то причина. Может быть, это мираж. Почему они не бегут туда, не молятся на это зернышко? Почему не попробуют добраться до него и улететь в космос? Отзвучали траурные речи. Тела положили в ряд на открытом месте, где солнце через несколько минут их кремирует. Затем все повернули обратно и ринулись вниз по склону, спеша использовать немногие минутки свободы, побегать, поиграть, посмеяться на воздухе, пахнущем свежестью. Дак и Сим, щебеча, будто птицы, добывали себе пищу среди скал и делились друг с другом тем, что успели узнать. Им ушел второй день, ей третий. Обоих подхлестывал бурный темп их скоротечной жизни. Сейчас она повернулась к ним еще одной гранью. Из-за скал наверху, держа в сжатых кулаках острые камни и каменные ножи, выскочило полсотни молодых мужчин. С криками они помчались к невысокой гряде скальных зубцов вдалеке. «Война», — отдалось в мозгу Сима. Новая мысль оглушила его, потрясла. Эти люди побежали сражаться и убивать других людей, что живут там, среди черных скал. Но почему? Зачем сражаться и убивать? Разве жизнь и без того не чересчур коротка? От далекого гула схватки ему стало не по себе. Почему, Дак, почему? Дак не знала. Может быть, они поймут завтра. Сейчас надо есть. Есть для поддержания силы жизни. Дак напоминала ящерку, вечно что-то нащупывающую своим розовым языком, вечно голодную. Кругом повсюду сновали бледные ребятишки. Один мальчуган юркнул, словно жучок, вверх по склону, сшиб Сима с ног и прямо перед носом у него схватил особенно соблазнительную красную ягоду, которую тот нашел под выступом. Прежде чем Сим успел встать, мальчуган уже управился с добычей. Сим набросился на него, они вместе упали и покатились вниз причудливым комком, пока Дак, визжа, не разняла их. У Сима сочилась кровь из ссадин. Какая-то часть его сознания, глядя как бы со стороны, говорила: «Это не годится. Дети не должны так поступать, это плохо». Дак шлепками прогнала маленького разбойника. «Уходи отсюда!» — крикнула она. «Как тебе звать, безобразник?» «Кайон», — смеясь, ответил мальчуган. «Кайон!» Сим смотрел на него со всей свирепостью, какую могло выразить его маленькое юное лицо. Он задыхался. Перед ним был враг. Как будто Сим давно дожидается, чтобы враждебное начало воплотилось не только в окружающей среде, но и в каком-то человеке. Его сознание уже постигло обвалы, зной, холод, скоротечность жизни, но это все было связано со средой, с окружающим миром, неистовые, бессознательные проявления неодушевленной природы, порожденные гравитацией и излучением. А тут в лице этого наглого Кайона он познал врага мыслящего. Отбежав в сторонку, Кайон остановился и ехидно прокричал: «Завтра я буду такой большой, что смогу тебя убить!» С этими словами он исчез за камнем. Мимо Сима хихикая пробегали дети. Кто из них станет его другом, кто врагом, и как вообще за столь чудовищно короткий жизненный срок могут возникнуть друзья и враги? Разве тут успеешь приобрести тех или других?» Даг, читая мысли брата, повела его дальше. Продолжая поиск пищи, она лихорадочно шептала ему на ухо. «Украли у тебя еду, вот и враг. Подарили длинный стебель, вот и друг. Еще враждуют из-за мыслей и мнений. В 5 секунд ты нажил себе смертельного врага. Жизнь так коротка, что с этим надо поторапливаться». И она рассмеялась со странной для столь юного существа иронией, отражающей преждевременную зрелость мысли. «Тебе надо будет биться, чтобы защитить себя. Тебя будут пытаться убить. Есть поверье, глупое поверье, будто часть жизненной энергии убитого переходит к убийце, и за счет этого можно прожить лишний день. Понял? И пока кто-то в это верит, ты в опасности». Но Сим не слушал ее. От стайки хрупких девчушек, которые завтра станут выше и смирнее, послезавтра оформятся, а еще через день найдут себе мужа, отделилась резвушка с волосами цвета фиолетово-голубого пламени. Пробегая мимо, она задела Сима, их тела соприкоснулись, сверкнули глаза, светлые, как серебряные монеты, и он уже знал, что обрел друга, любовь, жену, которая через неделю будет лежать с ним рядом на погребальном костре, когда солнце примется слущивать их плоть с костей. Всего один взгляд, но он на миг заставил их окаменеть. «Как тебя звать?» — крикнул Сим вдогонку. «Лайт», — смеясь ответила она. «А меня Сим», — сказал он сконфуженно, растерянно. «Сим», — повторила она, устремляясь дальше. «Я запомню», — Даг толкнула его в бок. «Держи, ешь», — сказала она задумавшемуся брату. «Ешь, не то не вырастешь и не сможешь ее догнать». Откуда ни возьмись, появился бегущий Кайон. «Лайт», — передразнил он, ехидно приплясывая. «Лайт, я тоже запомню, Лайт». Высокая, стройная, как хворостинка, Даг печально покачала черным облачком волос. «Я наперед могу тебе сказать, что тебя ждет, братик. Тебе скоро понадобится оружие, чтобы сражаться за эту Лайт. Но нам пора, солнце вот-вот выйдет». И они побежали обратно к пещере. Четверть жизни позади. Минуло детство. Он стал юношей. Вечером буйные ливни хлестали долину. Сим видел, как новорожденные потоки бороздили долину, отрезая гору с металлическим зернышком. Он старался все запомнить. Каждую ночь новая река, свежее русло. «А что за долиной?» — спросил Сим. «Туда никто не доходил», — объяснила Даг. «Все, кто пытался добраться до равнины, либо замерзали насмерть, либо сгорали. Полчаса бега — вот предел изведанного края. Полчаса туда, полчаса обратно. Значит, еще никто не добирался до металлического зернышка?» Даг фыркнула. «Ученые это пробовали, дурачье. Им не достает ума бросить эту затею. Ведь пустое дело. Чересчур далеко». «Ученые». Это слово всколыхнуло душу Сима. Он почти успел забыть видение, которое представлялось ему перед самым рождением и сразу после него. «А где они, эти ученые?» — нетерпеливо переспросил он. Даг отвела взгляд. «Хотел бы я знать. Если бы даже я знала, все равно не скажу. Они убьют тебя со своими опытами. Я не хочу, чтобы ты ушел к ним. Живи сколько положено, не обрывай свою жизнь наполовине в погоне за этой дурацкой штукой там, на горе. Узнай у кого-нибудь другого. Никто тебе не скажет. Все ненавидят ученых. Самому придется отыскивать. И допустим, что ты их найдешь, что дальше? Ты их спасешь?» «Давай спасай нас, мальчуган!» Она злилась, половина ее жизни уже прошла. «Нельзя же все только сидеть да разговаривать, да есть!» — возразил он. «И больше ничего!» Он снова вскочил на ноги. «Иди, иди, ищи их!» — едко отрезала она. «Они помогут тебе забыть!» «Да-да!» — она выплевывала слова. «Забыть, что еще несколько дней, и твоей жизни конец!» Занявшись поиском, Сим бегом преодолевал туннель за туннелем. Иногда ему казалось, что он уже на верном пути, но стоило спросить окружающих, в какой стороне лежит пещера ученых, как его захлестывала волна чужой ярости, волна смятения и негодования. Ведь это ученые виноваты, что их занесло в этот ужасный мир. Сим ежился под градом бранных слов. В одной из серединных пещер он тихо подсел к другим детям, чтобы послушать речи взрослых мужчин. Наступил час учения, час собеседования. Как ни томили его задержки, как ни терзало нетерпение при мысли о том, что поток жизни быстро иссякает и смерть надвигается подобно черному метеору, Сим понимал, что разум его нуждается в знании. Эту ночь он проведет в школе, но ему не сиделось. Осталось жить всего 5 дней. Кайон сидел напротив Сима, и тонкогубое лицо его выражало вызов. Между ними появилась Лайт. За прошедшие несколько часов она еще подросла. Ее движения стали мягче, поступь тверже, волосы блестели ярче. Улыбаясь, она села рядом с Симом, а Кайона словно и не заметила. Кайон насупился и перестал есть. Пещеру наполняла громкая речь, стремительная, как стук сердца, тысяча, две тысячи слов в минуту. Голова Сима усваивала науку. С открытыми глазами он словно погрузился в полусон, чуткую дремоту, чем-то напоминающую внутриутробное состояние. Слова, что отдавались где-то вдалеке, сплетались в голове в гобелен знаний. Ему представились луга, зеленые, без единого камня, сплошная трава, широкие луга, волнами уходящие навстречу рассвету, и ни леденящего холода, ни жаркого духа обожженных солнцем камней. Он шел через эти зеленые луга. Над ним, высоко-высоко в небе, которое дышало ровным мягким теплом, пролетали металлические зернышки, и все кругом протекало так медленно, медленно, медленно. Птицы мирно сидели на могучих деревьях, которым нужно было для роста 100, 200, 5000 дней. Все оставалось на своих местах, и птицы не спешили укрыться, завидев солнечный свет. И деревья не съеживались в испуге, когда их касался солнечный луч. Люди в этом сне ходили не торопясь, бегали редко. И сердца их бились размеренно, а не в безумном, скачущем ритме. Трава оставалась травой, ее не пожирало пламя, и люди говорили не о завтрашнем дне и о смерти, а о завтрашнем дне и жизни. Причем все казалось таким знакомым, что, когда кто-то взял Сима за руку, он и это принял за продолжение сна. Рука Лайт лежала в его руке. «Грезишь?» — спросила она. «Да». «Это для равновесия. Жизнь устроена несправедливо, вот разум и находит утешение в картинках, которые хранит наша память». Он несколько раз ударил кулаком по каменному полу. «Это ничего не исправляет. К черту! Не хочу, чтобы мне напоминали о том хорошем, что я утратил. Лучше бы нам ничего не знать. Почему мы не можем жить и умереть так, чтобы никто не знал, что наша жизнь идет не так, как надо?» Из искаженного гримасы полуоткрытого рта вырывалось хриплое дыхание. «Все на свете имеет свой смысл», — сказала Лайт. «Вот и это придает смысл нашей жизни, заставляет нас что-то делать, что-то задумывать, искать какой-то выход». Его глаза стали похожи на огненные изумруды. «Я поднимался по склону зеленого холма, шел медленно-медленно», — сказал он. «Того самого холма, на который я поднималась час назад?» — спросила Лайт. «Может быть, что-то очень похожее, только сон лучше яви». Он прищурил глаза. «Я смотрел на людей, они не были заняты едой, а разговором, и разговором тоже. А мы все время едим и все время говорим. Иногда эти люди в моем сне лежали с закрытыми глазами и совсем не шевелились». Лайт глядела на него, и тут произошла страшная вещь. Ему вдруг представилось, что ее лицо темнеет и покрывается старческими морщинами, волосы над ушами, будто снег на ветру, глаза — бесцветные монеты в паутине ресниц. Губы обтянули беззубые десны, нежные пальцы обратились в опаленные прутики, подвешенные к омертвелому запястью. На глазах у него увидала, погибала ее прелесть. В ужасе Сим схватил Лайт за руку и подавил рвущийся наружу крик. Ему почудилось, что и его рука жухнет. «Сим, ты что?» От вкуса этих слов у него стало сухо во рту. «Еще 5 дней. Ученые!» Сим вздрогнул. «Кто это сказал?» В тусклом свете высокий мужчина продолжал говорить. «Ученые забросили нас на эту планету и погубили, с тех пор напрасно тысячи жизней, бездну времени. Все их затеи впустую, никому не нужны. Не трогайте их, пусть живут, но и не жертвуйте им ни одной частицы вашего времени. Помните, вы живете только однажды». «Да где же они находятся, эти ненавистные ученые?» Теперь после уроков, после часа собеседования, Сим был полон решимости их отыскать. Теперь он вооружен знанием и может начинать свою битву за свободу, за корабль. «Сим, ты куда?» Но Сима уже не было. Эхо бегущих ног затерялось в переходе, выложенном гладкими плитами. Казалось, половина ночи потрачена напрасно. Он потерял счет тупикам. Много раз на него нападали молодые безумцы, которые рассчитывали присвоить его жизненную энергию. Вдогонку ему летели их бредовые выкрики. Кожу исчертили глубокие царапины, оставленные алчными ногтями. И все-таки Сим нашел то, что искал. Горстка мужчин ютилась в базальтовом мешке в недрах горы. На столе перед ними лежали неведомые предметы, вид которых, однако, родил отзвук в душе Сима. Ученые работали по группам. Старики решали важные задачи, молодые обучались, задавали вопросы. Было здесь и трое детей. Все вместе образовывали звенья единого процесса. Каждые 8 дней состав группы, работающий над той или иной проблемой, полностью обновлялся. Общая отдача была до нелепости мала. Ученые старились и умирали, едва достигнув творческой зрелости. Созидательная пора каждого составляла от силы 12 часов. 3/4 жизни уходили на учение, а за короткой порой творческой отдачи тут же следовали дряхлость, безумие, смерть. Все обернулись, когда вошел Сим. «Неужели пополнение?» — сказал самый старый. «Не думаю», — заметил другой помоложе. «Гоните его прочь. Это должно быть один из тех, что подстерегают людей, заставляют их воевать». «Нет-нет», — возразил старик. Шаркая по камню босыми ступнями, он подошел к Симу. «Входи, мальчик, входи». Глаза у него были приветливые, уравновешенные, не такие, как у порывистых жителей верхних пещер, серые, спокойные глаза. «Что тебе нужно?» Сим смешался и опустил голову, не выдержав спокойного, ласкового взгляда. «Жить», — прошептал он. Старик негромко рассмеялся, потом тронул Сима за плечо. «Ты из какой-нибудь новой породы? Или, может быть, ты больной?» — допытывался он почти всерьез. «Почему ты не играешь? Почему не готовишь себя к паре любви, к женитьбе, к отцовству? Разве ты не знаешь, что завтра вечером будешь почти взрослым? Не понимаешь, что жизнь пройдет мимо тебя, если ты не будешь осмотрительным?» Старик смолк. С каждым вопросом глаза Сима переходили с предмета на предмет. Сейчас он смотрел на приборы на столе. «Мне не надо было сюда приходить?» — спросил он. «Конечно, надо было», — прогремел старик. «Но это чудо, что ты пришел. Вот уже 1000 дней, как мы не получали пополнения извне. Приходится самим выращивать ученых в собственной закрытой системе. Сосчитай-ка нас. 6. 6 мужчин и 3 детей. Могучая сила, верно?» Старик плюнул на каменный пол. «Мы зовем добровольцев, а нам отвечают. Обратитесь к кому-нибудь другому. Или нам некогда. А знаешь, почему они так говорят?» «Нет», — Сим пожал плечами. «Потому что каждый думает о себе. Конечно, им хочется жить дольше, но они знают, что, как бы ни старались, вряд ли лично им прибавится хоть один день. Возможно, потомки будут жить дольше. Но ради потомков они не согласны жертвовать своей любовью, своей короткой юностью, да хотя бы одним часом заката или восхода». Сим прислонился к столу. «Я понимаю», — серьезно сказал он. «Понимаешь?» Старик рассеянно посмотрел на Сима, потом вздохнул и ласково потрепал его по руке. «Ну, конечно, понимаешь. Можно ли требовать от кого-нибудь, чтобы понимал больше?» «Ты молодец». Остальные окружили кольцом Сима и старика. «Мое имя Дайнг. Завтра ночью мое место займет Корт. Я к тому времени умру. На следующую ночь кто-то другой сменит Корта, а потом придет твоя очередь, если ты будешь трудиться и верить. Но прежде я хочу дать тебе подумать. Возвращайся к своим товарищам по играм, если хочешь. Ты кого-нибудь полюбил? Возвращайся к ней. Жизнь коротка. С какой стати тебе печалиться о тех, кто еще не родился? У тебя есть право на юность. Ступай, если хочешь». Ведь если ты останешься, все твое время уйдет только на то, чтобы трудиться, стариться и умереть за работой. Правда, ты будешь делать доброе дело. Ну?» Сим оглянулся на туннель. Где-то там завывал ветер и пахло варевом, и шлепали босые ноги, и звучал, радуя сердце, молодой смех. Он сердито дернул головой, на глазах его блеснула влага. «Я остаюсь», — сказал он. 3-я ночь и 3-й день остались позади. Наступила 4-я ночь. Сим втянулся в жизнь ученых. Ему рассказали про металлическое зернышко на вершине далекой горы. Рассказали про много зернышек, так называемые корабли, и как они потерпели крушение. Про то, как уцелевшие, которые укрылись среди скал, начали быстро стариться и в отчаянной борьбе за жизнь забыли все науки. В такой вулканической цивилизации знание механики не могло сохраниться. Всякий жил только настоящей минутой. О вчерашнем дне никто не думал, завтрашний день зловеще глядел в глаза. Но та самая радиация, которая ускорила старение, породила и своего рода телепатическое общение, помогающее новорожденным воспринимать и осмысливать. А получившая силу инстинкта наследственная память сохраняла картины других времен. «Почему мы не пробуем добраться до корабля на горе?» — спросил Сим. «Слишком далеко. Понадобится защита от солнца», — объяснил Дайнг. «Вы пробовали придумать защиту?» Мази и втирания, одеяния из камней и птичьих перьев, а также в последнее время из жестких металлов. Но ничто не помогает. Еще 10 000 поколений, и нам, возможно, удастся изготовить охлаждаемый водой панцирь, который защитит нас на пути к кораблю. Но мы работаем очень медленно, и все на ощупь. Сегодня утром я, зрелый муж, взял в руки инструмент. Завтра, умирая, отложу его. Что может сделать человек за один день? Будь у нас 10 000 человек, задачу удалось бы решить». «Я пойду к кораблю», — сказал Сим. «И погибнешь», — произнес старик в тишине, воцарившейся после слов Симы. «Все смотрели на мальчика. Ты очень эгоистичный юноша». «Эгоистичный?» — возмутился Сим. Старик повел рукой в воздухе. «Но такой эгоизм мне по душе. Ты хочешь жить дальше и готов все для этого сделать. Хочешь добраться до корабля. Но я говорю тебе, что ничего не выйдет. И все же, если ты будешь настаивать, я не смогу тебе помешать». По крайней мере, ты не уподобишься тем из нас, которые уходят на войну, чтобы выиграть несколько лишних дней жизни. — На войну? — переспросил Сим. — О какой войне тут может идти речь? По его телу пробежала дрожь. Непонятно. — Об этом завтра, — сказал Дайнг. — А сейчас слушай. Еще одна ночь прошла. Настало утро. По одному из ходов, крича и плача, прибежала Лайт и упала прямо в объятия Сима. Она опять изменилась. Стала еще старше и еще прекраснее. Дрожа, она прижималась к нему. «Сим, они идут за тобой». В туннеле нарастал, приближаясь, звук шагающих босых ног. Показался Кайон. Он тоже вытянулся в длину, и в каждой его руке было по острому камню. «А, вот ты где, Сим!» «Уходи!» — яростно крикнула Лайт, замахиваясь на него. «Без Сима не уйдем», — твердо ответил Кайон. И, улыбаясь, повернулся к Симу. «Если, конечно, он готов сражаться вместе с нами». Дайнг, волоча ноги, вышел вперед. Его глаза часто мигали, худые руки трепетали по птичьи в воздухе. «Ступайте!» — гневно произнес он тонким голосом. «Этот юноша теперь ученый. Он работает с нами». Кайон перестал улыбаться. «Его ждет работа получше этой. Мы идем воевать с обитателями дальних скал». Глаза Кайона беспокойно блестели. «Ты ведь пойдешь с нами, Сим?» «Нет, нет». Лайт повисла на руке Сима. Сим погладил ее плечо, потом повернулся к Кайону. «Почему вы решили напасть на тех людей? 3 лишних дня ждут того, кто пойдет с нами». 3 лишних дня? 3 дня жизни?» Кайон уверенно кивнул. «Если мы победим, будем жить вместо 8 — 11 дней. Там, где они живут, в скалах есть особая горная порода. Она защищает от радиации. Подумай, Сим, 3 долгих славных дня жизни. Идешь с нами?» «Идите без него», — вмешался Дайнг. «Сим — мой ученик». Кайон фыркнул. «Шел бы ты умирать, старик. Сегодня на закате от тебя останутся одни обугленные кости. Кто ты такой, чтобы командовать нами? Мы молоды, мы хотим жить дольше». 11 дней. Невероятно. 11 дней. Теперь Сим понимал, что порождает войны. Кто не пойдет воевать за то, чтобы почти наполовину продлить свою жизнь? Сколько лишних дней жизни? Да, в самом деле, почему нет? 3 лишних дня, — произнес скрипучий голос Дайнка, — если вы до этого доживете, если вас не убьют в бою, если вы еще победите. Вы еще никогда не побеждали, всегда проигрывали. Но на этот раз, — резко заявил Кайон, — мы победим. Сим недоумевал. Но ведь мы все одной крови, почему нельзя вместе жить там, где скалы защищают лучше? Кайон рассмеялся, сжимая в руке острый камень. Те, что там живут, считают себя лучше нас. Так всегда думает тот, кто сильнее. К тому же и пещеры там меньше. В них помещается только 300 человек. 3 лишних дня. Я пойду с вами, — сказал Сим Кайону. Отлично. Что-то Кайон уж очень обрадовался. Дайнг прерывисто вздохнул. Сим повернулся к Дайнгу и Лайт. Если я сумею победить в бою, я буду на 0,5 мили ближе к кораблю. И у меня в запасе будет 3 лишних дня, чтобы попытаться дойти до него. Кажется, у меня просто нет выбора. Дайнг печально кивнул. «Да, это так. Я верю тебе. Ступай же». «Прощайте», — сказал Сим. Лицо старика отразило удивление, потом он рассмеялся, словно в ответ на беззлобную шутку. «Верно, ведь я тебя больше не увижу. Ну что ж, прощай». И они пожали друг другу руки. Все вместе, Кайон, Сим, Лайт и другие дети, быстро вырастающие у бойцов, они покинули пещеру ученых. И огонек в глазах Кайона не сулил ничего доброго. Лайт пошла с Симом. Она собрала для него камни и понесла их. Уходить домой отказалась, сколько он ее не убеждал. Они шагали через долину, близился восход. «Прошу тебя, Лайт, ступай домой, чтобы ждать возвращения Кайона», — сказала она. «У него задумано, что я стану его женой, когда ты умрешь». Она сердито тряхнула своими неправдоподобными голубыми кудрями. «Нет, я пойду с тобой. Если ты погибнешь в бою, я тоже погибну». Лицо Сима посуровило. Он сильно вырос. За ночь мир словно съежился. Стайки детей, которые с ликующими криками собирали плоды, вызвали у него удивление, даже недоумение. Неужели он сам всего 4 дня назад был таким? Странно. В голове Симы отложился гораздо более долгий срок, как будто он на самом деле прожил 1000 дней. Пласт событий и размышлений в его сознании был таким мощным, таким многоцветным и многообразным, что просто не верилось. Да разве могло столько всего произойти за считанные дни? Бойцы бежали по двое, по трое. Сим посмотрел вперед на торчащие в долине высокие черные зубцы. «Сегодня мой 4-й день», — сказал он себе, — «а я еще ни на шаг не приблизился к кораблю. Ни к чему не приблизился, даже к той». Он слышал рядом легкую поступь Лайт, которая несет мое оружие и собирает для меня спелые ягоды. Половина жизни прошла, если не треть. Если он выиграет эту битву, если... Сим бежал легко, упруго, непринужденно. Сегодня я как-то особенно остро ощущаю свое бытие. Я бегу и ем, ем и расту, расту и с замиранием сердца обращаю взгляды на Лайт, и она тоже с нежностью глядит на меня, день нашей юности. Неужели мы тратим его впустую? Расходуем на вздор, на химеру. Издали донесся смех. В детстве смех настораживал Сима, теперь он его понимал. Этот смех родился в душе человека, который взбирался на скалы высокие, собирал там листья зеленые, пил хмельное вино с сосулек утренних, ел плоды горные и впервые вкушал сладость юных губ. Вот уже близко скалы противника, а у Симы перед глазами стройная осанка Лайт. Он словно впервые открыл для себя ее шею, коснувшись которой можно сосчитать биение сердца, и пальцы, которые трепетно льнут к твоим пальцам. И Лайт резко отвернулась. «Гляди вперед!» — крикнула она. «Следи за тем, что предстоит! Гляди только вперед!» У него было такое чувство, словно они пробегают мимо большого куска своей жизни. Вся юность остается позади, и даже некогда оглянуться. «Я вижу камни». Голос его стал ласковым, как ее ладонь. Ландшафт уплывал назад. Сим будто летел в объятия нежного дремотного ветерка. «Вижу камни, ущелья, прохладную тень и каменные ягоды. Они как роса. Тронешь камень, и ягоды сыплются вниз беззвучной красной лавины, и травы такие шелковистые». «Не вижу». Она побежала быстрее, глядя в другую сторону. Он видел пушок на ее шее, будто тонкий серебристый мох на холодной стороне булыжников, что колышется от легчайшего дыхания. Потом представил самого себя с напряженно сжатыми кулаками, мчащегося вперед, навстречу смерти. На его руках вздулись упругие жилы. Лайт протянула ему какую-то пищу. «Я не хочу есть», — сказал он. «Ешь как следует», — строго велела она, — «чтобы были силы для битвы». «Господи!» — с болью воскликнул он. «Кому нужны эти битвы?» Навстречу им вниз по склону запрыгали камни. Один из бойцов упал с расколотым черепом. Война началась. Лайт передалась ему оружие. Дальше они бежали без слов, вплоть до боевого рубежа. Сверху из-за бастионов противника на них обрушился искусственный обвал. Теперь одна мысль овладела Симом — убивать, лишать жизни других, чтобы жить самому. Закрепиться здесь, продлить свою жизнь и попробовать достичь корабля. Он приседал, уклонялся, хватал камни и метал их вверх. Лайт бежал рядом, ободряя его. Один за другим впереди упали двое, убиты наповал, грудь распорота до кости. Кровь бьет фонтаном. И ведь все понапрасну. Сим мгновенно осознал бессмысленность затеянной ими схватки. Штурмом эту скалу не взять. Глыбы катились сверху сплошной лавиной, 10 бойцов пали с черными осколками в черепах, еще у 5 плетью повисли переломанные руки, кто-то вскрикнул, белый коленный сустав торчал из кожи, атакующие спотыкались о тела убитых. На скулах Сима заиграли желваки, он уже клял себя за то, что пришел сюда, и все-таки, прыгая то в одну, то в другую сторону, нырками уклоняясь от камней, он упорно смотрел вверх, на черные скалы. Жить там и сделать заветную попытку — это желание было сильнее всего. Он должен добиться своего. Но мужество готово было покинуть его. Лайт пронзительно вскрикнула. Сим обернулся, обомлев от испуга, и увидел, что рука ее перебита. Из рваной раны поперек запястья хлестала кровь. Она зажала руку под мышкой, чтобы умерить боль. Ярость всколыхнулась в его душе. Он неистово рванулся вперед, бросая камни с убийственной точностью. Вот от меткого броска вражеский боец упал, как подкошенный, и покатился вниз по уступам. Наверное, Сим что-то кричал, потому что легкие его толчками извергали воздух, и в горле соднило, а земля стремительно убегала назад. Камень ударил его по голове и опрокинул на землю. На зубах захрустел песок. Мир рассыпался на багровые завитушки. Сим не мог встать. Кругом продолжала кипеть схватка, и в полузабытии он ощутил, как над ним наклонилась Лайт. Руки ее охладили его лоб. Она хотела оттащить Тима в безопасное место, но он лежал, хватая ртом воздух, и твердил, чтобы она бросила его. «Стой!» — крикнул чей-то голос. Казалось, война на миг приостановилась. «Назад!» — скомандовал быстро тот же голос. Лежа на боку, Сим увидел, как его товарищи повернулись и побежали назад, домой. «Солнце всходит, наше время кончилось!» Он проводил взглядом мускулистые спины, мелькающие в беге ноги. Мертвых оставили лежать на поле боя. Раненые взывали о помощи. Но разве сейчас до раненых? Только бы стремглав одолеть бесславный путь домой и с опаленными легкими нырнуть в пещеры, прежде чем беспощадное солнце настигнет их и убьет. Солнце. Кто-то бежал в сторону Сима. Это был Кайон. Шепча ободряющие слова, Лайт помогла Симу встать. «Идти сможешь?» — спросила она. «Кажется, смогу», — простонал он. «Тогда пошли», — продолжала она. «Сперва потише, потом быстрее и быстрее. Мы дойдем, я знаю, что дойдем». Сим выпрямился, шатаясь. Подбежал Кайон, лицо, искаженное свирепыми складками, сверкающие глаза еще не остыли после битвы. Оттолкнув Лайт, он схватил острый камень и резким ударом распорол Симу ногу. Ударил молча, без единого звука. Потом отступил назад, по-прежнему не говоря ни слова, только осклабился, будто ночной хищник. Грудь его тяжело вздымалась, взгляд перебегал с окровавленной ноги Сима на Лайт и обратно. Наконец он отдышался. «Он не дойдет», — Кайон кивком указал на Сима. «Придется нам оставить его здесь. Пошли, Лайт». Лайт кошкой набросилась на Кайона, норовя добраться до его глаз. Тонкий визг вырвался сквозь ее оскаленные зубы. Пальцы молниеносно прочертили глубокие кровавые борозды на бицепсах, затем на шее Кайона. С бранью Кайон отпрянул от Лайт. Она бросила в него камнем. Он увернулся и, рыча, отбежал еще на несколько ярдов. «Дура!» — презрительно крикнул он. «Идем со мной! Сим умрет через несколько минут! Пошли!» Лайт повернулась к нему спиной. «Если ты меня понесешь...» Кайон изменился в лице. Блеск пропал из его глаз. «Времени мало. Мы оба погибнем, если я тебя понесу». Лайт смотрела на него, как на пустое место. «Неси же, я так хочу». Не говоря ни слова, Кайон испуганно глянул на полосу аллеющей зари и побежал. Его шаги умчались вдаль и затихли. «Хоть бы упал и шею себе сломал», — прошептала Лайт, яростно глядя на пересекающий ущелье силуэт. Она повернулась к Симу. «Можешь идти?» От раны боль растекалась по всей ноге. Сим иронически кивнул. «Если идти, часа за два до пещеры доберемся. Но у меня есть идея, Лайт. Понеси меня на руках». Он улыбнулся собственной мрачной шутке. Она взяла его за руку. «И все-таки мы пойдем. Ну-ка». «Нет», — сказал он, — «мы останемся здесь». «Но почему? Мы пришли сюда, чтобы отвоевать себе новую обитель. Если пойдем обратно, умрем. Лучше уж я умру здесь. Сколько времени нам осталось?» Вместе они посмотрели туда, где всходило солнце. «Несколько минут», — тускло, бесцветно сказала она, прижимаясь к нему. Солнечный свет хлынул из-за горизонта, и на черных скалах появились багровые и коричневые подпалины. Глупец он. Надо было остаться и работать вместе с Дайнком, размышлять и мечтать. Жилы на шее Сима вздулись. Он вызывающе закричал, обращаясь к жителям черных пещер. «Эй, вышлите кого-нибудь сюда на поединок!» Молчание. Голос отразился от скал. Стало жарко. «Ни к чему это», — возразила Лайт. «Они не отзовутся». «Слушайте», — снова закричал Сим, — «я не убегу домой. Я пришел сразиться в честном поединке. Вышлите бойца, который готов воевать за право на свою пещеру. Я убью его». По-прежнему молчание. Над краем прокатилась волна зноя. «Эй!» — с издевкой кричал Сим, широко раскрыв рот. «Неужели не найдется среди вас человек, который отважится сразиться с калекой?» Молчание. «Нет?» Молчание. «Значит, я в вас ошибся. Просчитался. Ладно, останусь здесь, пока солнце не снимет черную стружку с моих костей, и буду вас поносить так, как вы этого заслуживаете». Ему ответили. «Я не люблю, когда меня поносят», — крикнул мужской голос. Сим наклонился вперед, забыв об искалеченной ноге. В устье пещеры на третьем ярусе показался плечистый силач. «Спускайся», — твердил Сим, — «спускайся, толстяк! Прикончи меня!» Секунду противник разглядывал Сима из-под насупленных бровей, затем медленно побрел вниз по тропе. В руках у него не было никакого оружия. В ту же секунду изо всех пещер высунулись головы, зрители предстоящей драмы. Чужак подошел к Симу. «Сражаться будем по правилам, если ты их знаешь». «Узнаю по ходу дела», — ответил Сим. Его ответ понравился противнику. Он посмотрел на Сима внимательно, но без неприязни. «Вот что», — великодушно предложил он, — «если ты погибнешь, я приму твою спутницу под свой кров, и пусть живет без забот, потому что она жена доброго воина». Сим быстро кивнул. «Я готов», — сказал он. «А правила простые. Руками друг друга не касаемся. Наше оружие — камни. Камни и солнце убьют кого-то из нас. Теперь приступим. Показался краешек солнца. Меня зовут Нхой. Противник Сима небрежно поднял горсть камней и взвесил их на ладони. Сим сделал так же. Он хотел есть. Уже много минут он ничего не ел. Голод был бичом жителей этой планеты. Пустые желудки непрерывно требовали еще и еще пищи. Кровь вяло струилась по жилам, с жарким звоном стучала в висках. Грудная клетка вздымалась и опадала, и снова порывисто вздымалась. «Давай!» — закричали 300 зрителей со скал. «Давай!» — требовали мужчины, женщины и дети, облепившие уступы. «Ну, начинайте!» Словно по сигналу взошло солнце. Его мощь ударила бойцов, будто плоским раскаленным камнем. Они даже качнулись. На обнаженных бедрах и спинах тотчас выступили капли пота. Лица и ребра заблестели, как стеклянные. Силач переступил с ноги на ногу и поглядел на солнце, как бы не торопясь начинать поединок. Вдруг беззвучно, без малейшего предупреждения, молниеносным движением указательного и большого пальцев он выстрелил камнем. Снаряд поразил Сима в щеку. Он невольно попятился, и дикая боль ракеты метнулась вверх по раненой ноге и взорвалась в желудке. Он ощутил вкус просочившейся в рот крови. Нхой хладнокровно продолжал обстрел. Еще 3 неуловимых движения его ловких рук и 3 маленьких, безобидных по виду камешка, словно свистящие птицы, рассекли воздух. Каждый из них нашел и поразил свою цель — нервные узлы. Один ударил в живот, и все съеденное Симом за предшествующие часы чуть не выскочило наружу. Второй поразил лоб, третий — шею. Сим рухнул на раскаленный песок. Колени его резко стукнули о твердый грунт. Лицо стало мертвенно-бледным. Плотно зажмуренные глаза проталкивали слезы между горячими подрагивающими веками. Но, падая, Сим успел с отчаянной силой метнуть свою горсть камней. Они промурлыкали в воздухе. Один из них, только один, попал в Нхоя, прямо в левый глаз. Нхой застонал и закрыл руками изувеченное глазное яблоко. У Сима вырвался горький, всхлипывающий смешок. Хоть тут ему повезло. Окривевший Нхой, шатаясь от боли, обрушил град камней на корчащееся тело Сима, но меткость ему изменила, и камни либо пролетели мимо, либо попали в противника уже на излете, потеряв грозную силу. Сим заставил себя привстать. Краешком глаза он видел, как Лайт напряженно глядит на него, тихо выговаривая ободряющие и обнадеживающие слова. Он купался в собственном поту, будто его окатило ливнем. Солнце целиком вышло из-за горизонта. Его можно было обонять. Камни отливали зеркальным блеском, песок зашевелился, забурлил. Во всех концах долины возникали миражи. Вместо одного бойца перед Симом, готовясь метнуть очередной снаряд, стояли во весь рост десяток нхоев, десяток озаренных грозным золотистым сиянием волонтеров, вибрировали в лад, как бронзовые гонги. Сим лихорадочно дышал. Ноздри его расширялись и слипались, рот жадно глотал огонь вместо кислорода. Он чувствовал, как тело сжимается, ссыхается, и мысленно увидел себя таким, каким был его отец, старым, чахлым, одряхлевшим. Песок. Куда он делся? Есть ли силы двигаться? Да, земля дыбилась под Симом, но он все-таки поднялся на ноги. Перестрелки больше не будет. Он понял это, с трудом разобрав слова, которые доносились сверху, со скал. Опаленные солнцем лица зрителей кричали, осыпая его насмешками и подбадривая своего воина. «Стой твердо, Нхой! Береги свои силы теперь! Стой прямо! Потей!» И Нхой стоял, покачиваясь медленно, словно маятник, подталкиваемый раскаленным до бела дыханием небес. «Не двигайся, Нхой! Береги сердце! Береги силы!» «Испытание! Испытание!» — повторяли люди вверху. «Испытание солнцем!» Самая тяжелая часть поединка. Напрягаясь, Сим глядел на расплывающиеся очертания скал, и ему чудились его родители. Отец с лицом покойника, с воспаленными зелеными глазами. Мать, седые волосы, будто стелющийся дым. Он должен подняться к ним, жить ради них и с ними. За его спиной тонко всхлипнула Лайт. Послышался удар мягкого тела о песок. Она упала. И нельзя обернуться. На это потребуется усилие, которое может повергнуть его в пучину боли и тьмы. У Сима подкосились ноги. «Если я упаду, — подумал он, — останусь здесь лежать и превращусь в пепел. Так, а где Нхой?» Нхой стоял в нескольких ярдах от него, понурый, весь в поту. Вид такой, будто на хребет его обрушился молот сокрушающий. «Упади, Нхой, упади, чтобы я мог занять твою обитель». Но Нхой не падал. Один за другим из его слабеющей руки на раскаленный песок сыпались камни. Зубы Нхоя обнажились, слюна выкипала на губах, глаза остекленели, а он все не падал. Велика была в нем воля к жизни, он держался, словно подвешенный на канате. Сим упал на одно колено. Торжествующее «А-а-а!» отдалось в скалах наверху. Они там знали, это смерть. Сим вскинул голову с какой-то деревянной растерянной улыбкой, словно его поймали на нелепом дурацком поступке. «Нет», — убеждал он себя, как во сне, — «нет», — и снова встал. Дикая боль превратила его в сплошной гудящий колокол. Все вокруг звенело, шипело, клокотало. Перед взором Сима стояло сразу полсотни нхоев в кольчугах из пота. Глаза искажены мукой, скулы выпирают, губы растянуты, будто лопнувшая кожура перезрелого плода. Незримый канат все еще держал его. Ну вот, Сим с трудом ворочал запекшимся языком между жарко поблескивающими зубами. «Сейчас я упаду и буду лежать и видеть сны». Он произнес это медленно, стараясь породить удовольствие. Сим поднял голову, проверил, наблюдают ли за ним зрители. Они исчезли. Солнце прогнало их. Всех, кроме одного-двух самых упорных, Сим пьяно рассмеялся и стал смотреть, как на его онемевших руках копятся капли пота, срываются, летят вниз и, не долетев до песка, испаряются. Нхой упал. Незримый канат лопнул. Нхой рухнул плашмя на живот. Изо рта у него выскочил сгусток крови. Закатившиеся глаза безумно сверкали слепыми белками. Упал Нхой, и вместе с ним упали все 50 его призрачных двойников. Над долиной гудели и пели ветры, и глазам Сима представилось голубое озеро с голубой рекой, и белые домики вдоль реки, и люди, кто входил или выходил из дома, кто гулял среди высоких зеленых деревьев. Деревья на берегу реки Миража были в 7 раз больше человеческого роста. «Вот теперь, — сказал себе наконец Сим, — теперь я могу падать прямо в это озеро». Он упал ничком. «Но что это такое?» Чьи-то руки поспешно подхватили его, подняли и стремительно понесли, держа высоко в ненасытном воздухе, будто пылающий на ветру факел. «Это и есть смерть?» — удивился Сим. Его привели в себя струи холодной воды, которые ему плескали в лицо. Он нерешительно открыл глаза. Лайт, положив его голову себе на колени, бережно кормила его. Сим был дико голоден и измучен, но все мгновенно заслонил страх. Превозмогая слабость, он приподнялся. Над ним были своды какой-то незнакомой пещеры. «Сколько времени прошло?» — строго спросил он. «Еще день не кончился. Лежи спокойно», — сказала она. «День не кончился?» — она радостно кивнула. «Ты не потерял ни одного дня жизни. Это пещера Нхоя. Нас защищают черные скалы. Мы проживем 3 лишних дня. Доволен? Ложись». «Нхой умер?» — он откинулся на спину, напряженно дыша. «Я победил! Победил!» — прошептал он. «Нхой умер, и мы чуть не погибли. Нас подобрали в последнюю минуту». Он принялся жадно есть. «Нельзя терять ни минуты. Мы должны набраться сил. Моя нога...» Он поглядел на ногу, ощупал ее. Она была обмотана длинными желтыми стеблями. Боль совсем исчезла. Вот и теперь, можно сказать, на глазах лихорадочный ток крови вовсю работал, продолжая свое исцеляющее действие под повязкой. «До заката нога должна быть здорова опять», — сказал он себе. «Должна». Сим встал и, прихрамывая, начал ходить взад-вперед, будто пойманный зверь. Он ощутил взгляд Лайт, но не мог заставить себя ответить на него. В конце концов, все-таки обернулся. Однако она заговорила первая. «Ты хочешь идти дальше к кораблю?» — мягко спросила Лайт. «Сегодня вечером, как только зайдет солнце». Он набрал в легкий воздух, потом выдохнул. «Да». «А до завтра подождать ни за что нельзя?» «Нет». «Тогда я иду с тобой». «Нет». «Если начну отставать, не жди меня. Здесь мне все равно не жизнь». Долго они пристально смотрели друг на друга. Он безнадежно пожал плечами. «Ладно, я знаю, тебя не отговорить. Пойдем вместе». Они ожидали в устье своей новой обители. Наступил закат. Камни настолько остыли, что по ним можно было ходить. Вот-вот придет пора выскакивать наружу и бежать к далекому, отливающему металлическим блеском зернышку на горе. Скоро пойдут дожди. Сим представлял себе картины, который не раз наблюдал, как ливень собирается в ручьи, а ручьи образуют реки, каждую ночь пробивающие новые русла. Сегодня река течет на север, завтра на северо-восток, на третью ночь строго на запад. Могучие потоки без конца бороздили долину шрамами. Старые русла заполнялись обвалами и землетрясениями. Следующий день рождал новые. Реки, их направление — вот о чем он много часов думал, снова и снова. Ведь очень может быть, что... Ладно, время покажет. Сим заметил, что здесь и пульс реже, и все жизненные процессы замедлились. Эта особая горная порода защищала их от солнечной радиации. Конечно, ток жизни и тут оставался стремительным, но не настолько. «Пора, Сим!» — крикнула Лайт. Они побежали. Бежали в промежутке между двумя смертями, испепеляющей и леденящей. Бежали вместе от скал к манящему кораблю. Никогда в жизни они так не бегали. Настойчиво, упорно их бегущие ноги стучали по широким каменным плитам. Воздух царапал их легкие, как наждаком. Черные скалы безвозвратно ушли назад. Они не ели на бегу. Оба еще в пещере наелись вдоволь, чтобы сберечь время. Теперь только бежать. Выбросить вверх ногу, мах назад, согнутый в локте рукой. Мышцы предельно напряжены, рот жадно пьет воздух, который из жгучего стал освежающим. Они глядят на нас? Кто глядит? А, конечно, скальное племя. Когда в последний раз происходила подобная гонка? 1010 тысяч дней назад? Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то, решив попытать счастье, мчался во весь опор, сопровождаемый взглядами целого народа? Может быть, дети, уписывая спелые плоды, оторвались от игр, чтобы посмотреть на эту гонку со временем? Может быть, Дайинг еще жив и щурит тускнеющие глаза под насупленными бровями, скрипучим, дрожащим голосом кричит что-то ободряющее и машет скрюченной рукой? Может быть, их осыпают насмешками, называют глупцами, болванами, и звучит ли в язвительном хоре хоть один голос, желающий им удачи, надеющийся, что они достигнут корабля? Сим глянул на небо, уже тронутое приближающейся ночью. Из ничего возникает облако. И пелена дождя пересекает ущелье в 200 ярдах перед ними. Молнии били вершины вдали. В сметенном воздухе распространился резкий запах озона. Полпути выдохнул Сим и увидел, как Лайт, повернув лицо, с тоской глядит на все, что они оставляли позади. «Теперь решай. Если надумаешь, возвращайся. Еще есть время. Через минуту...» В горах прорычал гром. Где-то вверху родился маленький обвал, который уже могучей лавиной рухнул в глубокую расщелину. Капли дождя покрыли пупырышками гладкую белую кожу Лайт. В одну минуту волосы ее стали влажными и блестящими. «Поздно!» — перекричала она хлесткий стук собственных босых ног. «Теперь осталось только бежать вперед!» «Да, в самом деле поздно. Сим прикинул расстояние и убедился, что возврата нет». Ноге больно. Он побежал медленнее. Вдруг подул ветер, холодный, пронизывающий. Но так как он дул сзади, то больше помогал, чем мешал бежать. «Добрый знак?» — спросил себя Сим. «Нет. Потому что с каждой минутой становилось все яснее, как плохо он угадал расстояние. Время тает, а до корабля еще так далеко. Он ничего не сказал». Но бессильная злоба на немощность собственных мышц вылилась жгучими слезами. Сим знал, что Лайт думает так же, как он. Но она летела вперед белой птицей, словно не касаясь земли. Он слышал ее дыхание. Воздух входил в ее горло, будто острый кинжал в ножны. Мрак захватил полнеба. Первые звезды проглянули между длинными прядями черных туч. Молния прочертила дорожку на гребне прямо перед ними. Гроза обрушилась на них стеной ливня и электрических разрядов. Они скользили и спотыкались на мшистых камнях. Лайт упала, у нее вырвался гневный возглас, она поспешила подняться на ноги, тело ее было в ссадинах и потеках грязи, ливень хлестал ее. Рыдание неба обрушилось на Сима. Струи дождя залили глаза, ручейки побежали вниз по спине, и он тоже готов был рыдать. Лайт упала и осталась лежать. Она с трудом дышала, ее била дрожь. Он поднял ее, поставил на ноги. «Беги, Лайт, прошу тебя, беги! Оставь меня, Сим, ступай, живей!» Она чуть не захлебнулась дождем. Повсюду была вода. «Не трудись впустую, беги без меня!»